11. Начался май, перемежающий редкую теплынь с унылыми парными дождями. И ребята дохаживали в школу последние дни. И я старался не попадаться им на глаза, чтобы избежать вопросов. И только издали, спрятавшись за кустами, следил за ними и замечал на лицах беззаботное возбуждение, уже появившееся в предвкушении летних каникул. Они проходили по шкиперке, размахивая потертыми портфелями и папками. Мои бывшие товарищи по моей бывшей школе. Нас разделяла только чуть распустившаяся зелень кустов да узенькая улочка. Но мне казалось, что нас разделяют уже километры. Мне становилось грустно. И тогда я закуривал и понуро брел через сквер на морскую набережную. Я давно полюбил это место. Вернее, люблю с тех пор, как помню себя. И я сам дал ему название, потому что морской пассажирский вокзал — это скучно. Слово «вокзал» пахнет затхлостью портящихся фруктов, сонной кислятиной зала ожидания. А здесь, на морской набережной, всегда простор и ветер. Слюдяная мелкая зыбь впитывает краски неба, и молочная дымка на горизонте притягивает к себе так, что вдруг заноет в груди странная, но приятная боль. И чем дольше вы будете смотреть на мелкую зыбь залива, на черные и красные буи и вехи, которые в медленном покачивании обозначают морской фарватер, тем сильнее будете чувствовать свою потерянность, будто принадлежите уже не себе, а этому манящему пространству, где в молочной дымке горизонта мреет что-то непонятное, то ли парус, наполненный ветром, то ли просто сгусток влажного воздуха, розовое от солнца низкое облако. И если у вас в порядке все дела и хорошее настроение, то вы почувствуете, что жизнь — довольно приятное занятие. Если же дела ваши хуже некуда и настроение ни к черту, то ветер с Балтики чуть продует вас, а мреющий в дымке горизонта парус пробудит надежду. Вот поэтому я и ходил сюда, чтобы развеять грусть. В будни здесь бывало не так уж много праздношатающихся, лишь молодые мамы с отрешенными лицами катили перед собой коляски, да редкие парочки бродили заплетающимися шагами между стеклянными ящиками выставочных павильонов. Парочки были похожи на неумелых фигуристов. Рука парня обхватывает плечи девушки. Она держит его за талию. И так они ковыляют по асфальту, как по льду. Мне они не мешали. Я ходил вдоль уреза взад и вперед, любовался размытыми силуэтами сухогрузов, не спеша уходящих по морскому каналу. Глазел, как плавно двигаются ажурные стрелы огромных кранов над стапелями Балтийского завода. И все нянчился со своей грустью и обидой. Мне казалось, что я и действительность не имеем ничего общего между собой. И только этот краешек города, глядящийся в смутный морской простор, еще поддерживал мое существование какой-то невнятной надеждой на что-то, а на что я и сам не знал, и томился обидой на всех и вся. И от этой обиды я уже ничего не соображал, почти перестал понимать, где нахожусь и что со мной происходит. И эта грустная, тихая истерика все больше сковывала и превращала в оцепенелого идиота. И я уже иногда испытывал даже удовольствие от своего настроения и не хотел ничего понимать, абсолютно ничего. Так я и бродил здесь, вперясь в горизонт или поглядывая на кроншпицы, стройные красные башенки на концах дамб, ограждающих вход в ковш старой галерной гавани, где раньше стояли петровские галеры, а теперь держат свои лодки и катера маломерки жители окрестных домов. Но в галерную гавань я не ходил, хотя и люблю ее не меньше, чем морскую набережную. Там мне не хотелось появляться, потому что сюда, на морскую набережную, я убегал не только от себя. Впрочем, если вы убегаете от друзей, не от тех, которые отвлекут вас от мысли о себе и скрасят тоску, а от тех настоящих друзей, которые не постесняются сказать вам правду, то значит, вы все равно убегаете от себя. И я не ходил в галерную гавань, потому что там был Василий, единственный настоящий друг, и его я боялся встретить. В четверг 12 мая я сидел у северного края парапета морской набережной на каком-то ящике, аккуратно сколоченном из темных буковых дощечек. Я подобрал ящик возле одного павильона. Видимо, в нем прибыло оборудование для очередной международной выставки. На дощечках были выжжены цифры, латинские буквы и пятиугольная эмблема с розой ветров посередине. От этого ящика пахло дальними странами, океаном, неизвестной чужой жизнью. Я приспособил ящик под сиденье, стащил рубаху и, подставив солнцу спину, рисовал в карманном альбоме шведский грузопассажир, пришвартовавшийся вчера у пирса. У этого шведа был прекрасный силуэт, строгий и в то же время изящный. Его не портили даже грузовые стрелы. Их мачты из трубчатых ажурных конструкций, поставленные с наклоном назад, наоборот, придавали судну динамичность. Я сидел на солнышке и пытался ухватить карандашными штрихами эту строгую гармоничность. Острый косой подрез носа, плавные очертания небольшой, сдвинутой назад надстройки, удачно переходящей в дымовую трубу, совмещенную с мачтой. Красивый, слегка наклоненный внутрь кормовой обвес, четко завершающий линии корпуса. Я уже несколько раз начинал и стирал набросок, потому что никак не удавалось точно схватить пропорции. Был какой-то секрет в архитектуре этого судна. Как только я переводил его на бумагу, так сразу исчезали и легкость, и динамичность. И вот я снова стер все, оставив только линию палубы. вздохнул и огляделся вокруг, чтобы дать отдых глазам. А то я давно заметил, что если долго смотреть на какой-нибудь сложный предмет, глаз привыкает и уже не улавливает точных очертаний и пропорций. И тогда нужно отвернуться, а потом посмотреть на предмет так, будто видишь впервые. Я оглядывал территорию выставки и набережную, стараясь, чтобы грузопассажир не попадал в поле зрения. Медленно катили коляски молодые мамы. Мимо стеклянной стены большого выставочного павильона плелась парочка. Торпедный катер неподвижно глиссировал на своем каменном постаменте. Нос его смотрел в открытое море. Над набережной, над всей территорией выставки стояла безветренная тишина. Только застенчиво плескалась волна о гранитную стенку. Робко, едва заметно, зеленели ветки деревьев приморского сквера. Был обычный будничный день, четверг. Взгляд мой блуждал по этому залитому солнцем пространству. Солнце пригревало спину. И даже обычная теперешняя моя грусть сделалась легкой, почти невесомой, как чайка, плывущая в воздухе с распластанными крыльями. И вдруг я заметил невысокую фигурку, появившуюся из сквера. Светлые, искрящиеся на солнце волосы, распущены по плечам, голубая рубашка с блестящими медными кнопками, сумка на длинном ремне на плече и линялые джинсы. Это была Власьева, человек, которого мне меньше всего хотелось бы видеть сейчас. Я захлопнул альбом, напялил рубаху и, отвернувшись, стал смотреть на галерный фарватер, по которому шлепал потихоньку замурзанный буксир с изодранным кормовым шиньоном. Я сидел так, не поворачивая головы, но затылком чувствовал приближение Власьевой. И скверно было у меня на душе. Если б я мог, то с удовольствием позабыл, что существует на свете такая Наташка Власьева. Но вот она подошла вплотную и начала. «Здравствуй, где пропадаешь? Уже третий день ищу тебя». Голос у Власьевой был красивый, низкий и чистый. От этого голоса мне почему-то всегда становилось тревожно. «А чего меня искать? Я не полтинник». Я хотел, чтобы это вышло весело, но получилось довольно-таки мрачно. И я, разозлившись не то на себя, не то на Власьеву, грубо спросил «Чего надо?» и повернулся к ней всем корпусом на своем ящике. «Ты чего?» В ее синих, чуть прищуренных от солнца глазах мелькнула растерянность, и я почувствовал какое-то идиотское злорадство. «Ничего, просто хочу, чтобы меня оставили в покое». А она все смотрела на меня сверху вниз, растеряна и даже испугана. Я опустил голову. «Тебе разрешили сдавать?» спросила она совсем тихо, но я не ответил. Я тупо смотрел на носки ее грубых туфель на толстенной пробковой платформе, на обтрепанные с бахромой низки джинсов и хотел только одного — чтобы она ушла, и кончился бы этот никому не нужный разговор. «Если вы достаточно самокритичны и еще можете признаться самому себе, что потерпели поражение, то уж девчонки, которая вам нравится, пусть даже она давно относится к вам с безнадежной дружественностью, признаться в этом своем поражении особенно трудно». И я молчал, уставя в землю лоб, как глубокомысленный Васины осел. «Что ты молчишь?» — требовательно спросила она. Но я не отозвался, продолжая дрейфовать на своем заграничном буковом ящике с непонятными литерами и пятиугольной эмблемой с розой ветров. И тут Наташка наклонилась, положила руки мне на плечи и заглянула в лицо. «Ты почему не зашел к Василию? Что вообще с тобой, Смольников?» Ее лицо оказалось так близко, что я заметил несколько бледных веснушек на переносице и темные крапинки вокруг зрачков. И дыхание у меня сбилось, альбом выскользнул из пальцев. Я сжал ее запястья, развел руки в стороны и встал. Она тоже выпрямилась, и я отпустил ее руки. Теперь я смотрел на Власьеву сверху вниз. «Почему ты не зашел к Василию?» — повторила она. Я усмехнулся и, глядя ей в глаза, ответил: «А чего мне ходить? Я же не девушка, которая в него влюблена». Тут что-то дрогнуло в ее лице, и губы сжались тонкой чертой. Я испугался, что сейчас она даст мне пощечину, но не пошевельнулся. Власьева резко повернулась и быстро пошла к скверу. Секунду я смотрел вслед. Видел, как трепещут от быстрого шага легкие светлые волосы, как слева от нее бежит прозрачная зыбкая тень. Потом поднял с земли альбом, подхватил под мышку ящик, снес его в тупичок за крайний павильон и сам побрел на Большой проспект. Вроде бы я был доволен, что нахамил Власьевой, но после этого какое-то беспокойное возбуждение вдруг обуяло меня, и незаметно для себя я все прибавлял шагу, словно гнался за кем-то или сам хотел убежать от погони. Ноги вдруг стали самостоятельными и тащили меня все быстрее по проспекту, потом по 16-й, по набережной Крузенштерна, по Университетской. Я плутал по маленьким улочкам, примыкающим к набережной Макарова и Съездовской линии, шел через старые проходные дворы, озираясь на облупившиеся стены дворовых флигелей. И все чего-то кружил, разыскивал, вынюхивал, словно собака, потерявшая хозяина и мечущаяся, чтобы найти след. Не знаю, что гнало меня. Скорее всего, хотелось за физической усталостью спрятаться от мыслей. И я шатался до изнеможения и вернулся домой поздно, когда отец уже спал. Мать, слава богу, была в очередной командировке. В квартире настоялась белесая тишина, и маятник старых стенных часов на кухне четко отсекал от нее маленькие ровные дольки. От усталости я даже не чувствовал голода, хотя и не ел с самого утра. Осторожно скинул туфли, тихо прошлепал к себе в комнату. Через окно кралась еще не очень яркая белая ночь. От ее света казалось, что вещи обсыпаны мукой или мелом.